Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Каплан. Разум креативный и беспредельный. День второй. Мозг человека и ИИ. От натурального хозяйства к кибермиру. Да. Добрый вечер еще раз. Второй вечер наш. Так, ну что, нам чуть-чуть нужно будет вспомнить то, о чем мы говорили, развитие связности между нейронами, нейропластичность, в общем, все это. И там мы пришли к выводу, что нейропластичность важна, нужна, на ней строится появление и закрепление новых навыков. Это все пластичность, то есть свойства просто нервной системы, свойства не только вот головного мозга, но, в общем-то, везде, но в первую очередь головному мозгу, свойства вот нейронов выстраиваются в какие-то цепочки, закреплять какие-то цепочки, а тем самым закрепляются какие-то навыки. Ну, конечно, вот здесь вот нужно какое-то расширение. А зачем все это? Ну, хорошо, расширяем, навыков становится все больше и больше. Мы как бы пополняем библиотеку навыков. А что? Может быть, для простых животных, там, ну, простых, это может быть даже какие-то мелкие простые млекопитающие, может быть, вот такая библиотека навыков, они как-то работоспособны, потому что достаешь то один, то другой, то третий навык, который это вот такие вот, если доставать из картотеки, и это фактически то, что называется рефлексами. Просто возникла какая-то стимульная среда, ну, на нее есть уже готовый ответ, вот этот самый навык. Он может быть врожденный даже, там, коленный рефлекс, а может быть вот такой выработанный, скрепленный вот этой нейропластичностью. Но достаточно ли этого свойства, вот такого соединения нейронов с помощью нейропластичности для человека? Мозг большой, кора большая, нервных клеток очень много. Ну что, будем все их наполнять вот новыми навыками, и каждый раз будем перебирать, вытаскивать какие-то навыки, подходящие для данного случая. Или все-таки наше поведение выглядит очень пластичным, как будто бы вот, собственно, ни одного навыка такого не было, а мы действуем пластично. Между какими-то навыками по ходу дела вырабатывается еще что-то, но как будто бы кто-то нас ведет. И я делаю отсылку к тому, что мы уже говорили там про Джеймса, о том, что он все-таки чувствует как психолог, что недостаточно вот такого реагирования на среду обитания, что что-то есть в голове такое, что нас ведет, и там, где навык не тот не подходит, выходит на первый план, на авансцену какой-то новый навык, который, в общем-то, ни с того ни с сего, он не был выработан исходно, но он здесь появился. Что это такое, что нас ведет? Ну вот здесь, видите, мы делаем, значит, я напомню, что иногда выскакивает у нас Сократ со своими поучениями, но это реально, значит, я делаю просто какой-то результат. Видите, получается, что мозг так устроен, что он обеспечен строительным материалом полностью. Все есть. Мы не рассматриваем много тонкостей, просто говорим это слово «пластичность». А там задействовано все, и мембраны нервных клеток, и генетический аппарат нервных клеток. В общем, много чего, чтобы они так выстроились и запомнили свою цепочку. Но это то, что дается природой как матчасть. Но мы сами уже из этого что-то строим. Потому что мы начинаем учиться, мы начинаем слушать других людей, и вот собираем из этих кирпичиков одно, вот видите, либо какую-то убогую постройку, ну, там в случае игра слов, сарай, как вы знаете, с персидского – это дворец. Но пока этот дворец путешествовал к русскому языку, он превратился в сарай. Но, тем не менее, вот у нас это две крайних позиции для построек. Так что от нас зависит, значит, а что от нас, что в нас такое, что вот помогает нам собирать эти кирпичи в какие-то новые навыки, причем не связанные даже с внешним миром. Если, ну, как вы оцениваете ту часть, которая как бы преднаписана опытом поколений, коллективной памятью, ближайшими поколениями, совсем коллективным, бессознательным, мы там боимся, что Ну, смотрите, я начитался много сказок с детства. В детстве я еще очень любил индийские сказки. Поэтому я могу рассказать самые разные сказки. Вы заказываете персидские, индийские, китайские там, и так далее. Но я же еще исследователь. То есть, вот, может быть, одна из вот, позитивных сторон того, что вы пришли на нашу встречу, то, что я все-таки держу себя в руках. И, я верю, что это не на 100%, но все-таки, мне кажется, что... Ну, вот... Нет, нет, да, комплект генов, который у нас есть, он ориентируется на построение тела. То есть вот и нос, и цвет глаз, и все-все-все, что телесное, зашифровано, закодировано в этих генах. 26-30 тысяч генов, они – это программки, по которым синтезируется 26 тысяч белков. Вот и все. Эти 26, но это не так мало, потому что эти белки, они и ферменты, и строительный материал, и предшественники каких-то других там дел и так далее. Достаточно много. Ну вот тело. Но где там закодированы опыт прежних поколений, хотя бы родителей? Там нет места и нет непонятен принцип, как бы оно там кодировалось все. Кто-кто? Уважаемый? Да. Смотрите, мы вот сейчас я вам говорю, у нас не дискуссия, поэтому коротко. Если мы говорим о предшествующих поколениях, то это генетическая передача. Ну, кто там широко читает, есть еще такие словечки, эпигенетическая, но это все очень-очень так мелко. Там нет такой возможности информационной емкости, чтобы передать хотя бы одну мою мысль следующему поколению. Ну вот, а вы сейчас уже говорите, теперь вторая часть – это коллективное, бессознательное. Но коллективное, бессознательное, в принципе, не будем спорить о терминах опять, но, слушайте, это же и есть культура. Мы живем в том, что мы принимаем все. По крайней мере, на определенной части территории мы принимаем какие-то закономерности, какие-то стили поведения, в конце концов, язык. Это все, что мы называем культура. Ну, давайте назовем это коллективным бессознательным, потому что мы не знаем, почему мы так действуем. Но такие уже были правила, мы их научили, наученные с детства и прочее. Есть более глубокий слой, который... Ну, более точно можно назвать коллективным бессознательным, это тот слой, где мы вообще не можем объяснить, почему так себя ведем. Но это просто тот компонент культуры, который мы не можем формализовать. Ну так что? Это все действует, конечно. Тут никуда не денешься. А тогда вот ты получаешь на основе вот такой вот культурологических вещей и получается то, что мы называем менталитетом. Вот у нас такой менталитет, у кого-то там другой менталитет. Вот. Но вот видите, навыки – это то, что производим мы сами. Почему мы сами? Конечно, много навыков развивается просто по необходимости. Что-то заставляет тебя делать другие люди или ситуация, заставляет, и в конце концов вырабатывается этот навык. Но что-то мы творим сами. Мы, во-первых, что-то хотим и стараемся вот это уметь лучше. Кто заставляет? Никто. И поэтому вот мы хозяева этого строительства. Ну и теперь перепрыгнем в новую часть, где я вам показываю сейчас снимок картины, которая висит на стене в Пушкинском музее. Я вот для этого объяснения часто использую лекции, даже для студентов, где регулярные лекции, потому что тут очень важный момент, который нужно подчеркнуть. Эта картина довольно приличная. Одна из пяти вангоговских картин, между прочим, в Пушкинском музее. Наряду с красными виноградниками, там, каким-то тюремным двором там, и так далее. Ну вот, что я хочу, для чего мне нужна эта картина? Вот я вам показываю уже, так сказать, в хорошем разрешении. Вопрос у меня один. Что нарисовано вот в этом кружочке? Ну, в общем, видите, у вас как-то, в общем, все созвучно, что лошадь, Но я не понимаю, как вы это узнаете, что это лошадь. Смотрите, я ее крупнее вам сейчас покажу. Где тут лошадь? Где тут хоть один признак этой лошади? Но еще крупнее, пожалуйста. Где? Тут несколько мазков. Вот можно рассмотреть прямо ткань кисти, как она прошлась по корпусу. Вроде бы якобы лошади, три там мазка. Головы вообще нет. Ну, где тут голова? Поэтому вы формально не можете мне доказать, что это лошадь. Потому что нет ни одного признака. Хотя бы один признак, если бы вы мне назвали. Ну, ладно, как-нибудь, хотя как по одному признаку там говорить, что это лошадь. Но, тем не менее, нет ни одного признака. А вы утверждаете, что это лошадь. Причем еще уверены. Но, конечно, здесь есть контекст. А что тогда запряжено в эту кибитку? Не осел же там, хотя и осел мог бы, там запряженный слон, в принципе, теоретически. Но культурологически вот, мы понимаем, что тут, скорее всего, лошадь. То есть, скорее всего, но вы не можете ее детектировать. Что же подсказывает, и здесь уже намек на это вот «оно», о котором говорил Джеймс, «оно», которое идет навстречу этому восприятию. Что-то такое идет навстречу и подсказывает нам изнутри, да лошадь, лошадь, не парьтесь. Что это? Смотрите, давайте попробуем объяснить. Ну, там можно разные гипотезы. Ну, например, одна из гипотез, которую часто приводят даже вот школьники, они догадываются, что у нас в голове полно шаблонов. Ну, мы же видели и лошадей, и слонов, и там всех. И как там кого увидели, уже у нас есть такой шаблон. Не в точности прямо какой-то ослик или лошадь, но контур такой вот, как лошадь. И когда появляется что-то, что вас спрашивает, вот неясно, что, какой природы этот зверек или там что-то еще, он проходит сразу, просматривается всеми шаблонами, и с тем шаблоном, с которым он сцепляется, мы смотрим, что там надпись какая. Это лошади. Ну, хорошо, мы говорим лошадь. То есть вот шаблоны, гипотеза шаблонов. И это же не только на зверей. Это нужно на все, что куда бы мы ни посмотрели, все мы сразу понимаем. Это вот мышка. Причем сразу понимаем, какая это мышка. Значит, она же без хвоста, значит, это не живая мышка. Но вы знаете, есть уже мышки вот такие, ну, для прикола такие с хвостиком. Но все равно мы сразу понимаем, что это разные мышки. И вот откуда это берется? Через шаблоны? Слишком много шаблонов тогда должно быть. И вообще-то механизм очень будет неповоротливый. Через миллионы шаблонов прогонять каждое новое впечатление. Ведь я вот так вот провожу головой по залу, у меня огромное количество вещей и людей, и там все частей всяких, которые должны, я должен прогонять через шаблон. Что-то не то. Что-то вот здесь вот не вяжется, и долгое время так вот и не было понятно. Хотя тонкие механизмы всякого распознавания на уровне клеток, но они исследовались очень хорошо. Так вот, давайте с вами разберемся. Смотрите, для чего нужен мозг? Мы практически все имеем мозг. Для чего он нужен? Какую-то можно такую вот идею быструю сказать? Для чего? Для того, чтобы мыслить. Ну, еще какая-нибудь польза от мозга есть, кроме того, что он... А? Для управления. Для? Для управления. Для мышления и для управления. Для мышления и для управления, ну, частями тела, там, и поведения фактически, да? Чтобы неплохо жить. Чтобы что? Неплохо жить. Неплохо жить? Ну, смотрите, ну, все ответы верные. Но смотрите, я сейчас сформулирую такой ответ объединяющий. Мозг нужен для того, чтобы адаптировать организм к среде обитания. А туда все входит, и управление поведением, и как-то надо поразмыслить, там что-то еще, но он нужен только для того, чтобы выжить. Ну, вы говорите, хорошо жить, но я уточню, выжить. Выжить. Это все-таки не одно и то же, но вот. И этот орган, он появился же не, он же не у всех животных есть, у самых простейших, там ничего, они по-другому как-то выживают. Но в конце концов вот появился такой орган, который специально нацелен на то, чтобы среду обитания осматривать, прослушивать ее, ощущать, там, обонять и так далее, и так далее. И таким образом, чтобы адаптировать организм к среде обитания. Ну и не только адаптировать. Что значит адаптировать? Значит регулировать все свое хозяйство внутри себя тоже. Все органы, которые там он управляет в разном мере, мышцы и прочее. То есть мозг фактически есть регулятор. Это такое определение в технике, которое дается для регулятора, оно полностью совпадает с тем, что делает мозг. Он регулирует всю систему для того, чтобы она выжила вот в среде обитания. А если мы говорим о регуляторе, то как работают все регуляторы? Вы знаете, я такие детские вещи рассказываю, но сейчас будем про очень взрослые вещи говорить. Как работает регулятор? Ну вот я вам приведу, чтобы вы не напрягались, устройство, в котором уже есть маленький регулятор. Стиральная машина. Смотрите, как он ловко там все делает. Вы забрасываете туда белье, а он уже отмеряет сам, сколько воды нужно налить. Допустим, вот есть у вас 4 там, 1, 2, 3, 4 килограмма. Он там взвесил, и на эти 4 килограмма он отвечает тремя объемами воды. Ну, так устроено. Допустим, 3 или 4 килограмма, все равно нужно 3 литра воды. Вот такая вот у него регулировка. Ну, все, вот вам простейший регулятор. А как он это делает? Не, хотя бы в таком теоретическом смысле. Ну как? У него внутри зашиты правила. Как у нас зашиты рефлексы на более сложные дела. У него зашиты правила. Что такое правило? Пока что это детская часть, но она нам очень нужна. Это означает вот таблица соответствий. И вот, например, если мы обозначим там вот это слева эти вот веса, то, что входит, дано, что нам дано, вес белья, а что надо решить, y – это объем воды. И вот тогда можно просто вот в этой системе x, y посмотреть, набросать все эти точки. Пожалуйста, вот 4 точки. Видно, что вот на, по горизонтали – это x, и вот по горизонтали – килограммы. 1 килограмм – вот сразу видно, что 1 литр воды, 2 килограмма, а вот 3 килограмма и 4 килограмма все равно дают 3 килограмма, 3 литра воды. Ну, вот вам табличка, 4 точки. Но это же такой простенький регулятор. А вот возьмите регулятор в самолете. В самолетах же тоже есть регуляторы. Автопилоты, типичный регулятор. Человек ничего не делает, а самолет как-то летит, а там полно вот этих вот всяких показателей, которые надо учитывать. Не только 1х, там х1, х2, х3. В общем, здесь вот двухкоординатная ось, а там много-много-много осей. И вот по всем осям все за всем нужно следить. И представляете, тогда уже даже таблицу такую не составишь. Будет там не 4 точки, а такой сон этих точек. Потому что на все там надо следить, за всем надо следить. И вот в такой ситуации уже надо задуматься, а что, вот такие вот, такой нам нужен такой мощный регулятор, чтобы под каждую точечку там, значит, у него такой специальный механизм срабатывал. Или же можно что-то придумать другое. И ведь это же самолет, это тоже далеко не сложный аппарат, а вот целый завод там, да, ну и прочее. Значит, что-то, может быть, здесь вот как-то придумать для технических дел, может быть, придумать что-то другое. И вот сейчас я произнесу слово, которое обычно раньше как-то не воспринималось. То есть оно воспринималось как-то однобоко. Подиум какой-то там, что какие-то люди расхаживают, девушки или юноши. И вот как-то это слово называется модель. Вот здесь, в такой ситуации, может быть, устроить модель вот этого процесса. Все эти точки как бы попробовать объединить какой-то закономерностью, плавной. Тогда вообще, хотя вот этих точек там, допустим, 1000, но если эта закономерность плавная, тогда вы вычислите любую точку плавно для любого значения, которое там ветра, скорости, которое возникает. Не нужно уже вам ориентироваться на какие-то дискретные вещи. И вот нужно построить модель этого процесса. И видите, не обойтись. Вот одного я вам такого приведу. Он одновременно и психиатр, но он был один из первых таких зачинателей кибернетики. И есть теорема, которая названа его именем, с его соавтором. Теорема Эшби. Смотрите, оптимальный регулятор должен содержать модель регулируемого процесса. То есть, если это не оптимальный регулятор, ну, какие-то правила там в него зашиваются. Но самый лучший регулятор, если в нем есть модель того процесса, который он регулирует. Что значит модель? Это означает, он наперед знает все особенности поведения этого процесса. Он смоделирован полностью во всех особенностях. В реальной жизни, может, там проявится только 100 особенностей, но в модели, и же безразлично, она вобрала все. Там любая особенность, которая может быть потом в жизни проявится, она уже есть в модели. Этим хороши модели, и если регулятор оснащен моделью, ну, надо же ее все-таки иметь, такую модель построить и так далее. Все, это будет оптимальный регулятор, и дальше ничего не нужно выдумать, никакие правила. Вот я могу построить прямо на глазах у вас модель вот этих огромного количества точек, которые здесь есть. Вот, пожалуйста. Есть правила математические, ну, простые на самом деле, по которым такую модель можно строить. Ну, просто проводите эту линию так, чтобы примерно одинаково от всего этого разброса точек, как по центру так провести. Разные способы есть, но тем не менее вот это такой самый простой. И когда вот такая кривая появится, можно потом еще приспособить какое-то уравнение, аналитическое уравнение под вычисление этой кривой. Функций таких придумано в математике очень много, и вот мы приспосабливаем вам уравнение. Логарифмическая функция, ну, в данном случае просто я все подтасовал под эту логарифмическую функцию, потому что это функции, которые описывают разные кривые, великое множество, и можно сделать любые. Ну вот, и а что значит уравнение? Это означает, стирайте теперь все эти точки и вычисляйте то, что, по необходимости, то, что надо. Вот такой ветер, такая скорость, такой там градус. Сразу вам подставляете все это в уравнение. Здесь одна переменная, ну, там будет 10, 100, 1000 переменных. И тут же вам вычислится то, что нужно сделать. Правила не заранее не записываются списком, они вычисляются по ходу дела. А смотрите, какое преимущество. Во-первых, все непрерывно. На любые иксы тут всегда найдется какая-то точка над этой кривой, которая, значит, оказывается управляющей функцией для наливания воды или для поворота самолета туда или сюда. И вот все, не нужно ничего помнить, никакие эталоны, там, никакие шаблоны, все лежит в этом уравнении. Но только оно должно было, должно сформироваться, сформулироваться как-то и сидеть в голове. В голове, конечно, сидят не эти уравнения. Это просто пример, потому что мы не знаем, как построен вот этот процесс в голове, процесс моделирования, потому что мозг не является вычислительной системой. Вот такие вот я заявления делаю, а, опять же, вы будете ссылаться, но чтобы все-таки вы могли парировать, не просто сослаться, вот, значит, Каплан нам сказал, что мозг не вычислительная система. Я вам скажу то, что вы приведете в качестве аргумента, а не то, что вы были вот на моей лекции. Дело в том, что мы же понимаем, как работают калькуляторы, вычислительные машины, они тасуют символы. Числа, там какие-то алгебраические символы, буквенные, которые обозначают какую-то функцию или процесс. Ну все, они тасуют символы. И поэтому им удобно пользоваться бинарной такой системой, которая кодирует там каждый символ. И вычисление – это операции с символами. Вот вам определение. А что ж тогда в голове? Почему бы не так? Нет такой операциональной структуры в голове, не операционной системы, а операциональной структуры в голове, которая бы тасовала так шустро, причем с такими скоростями, как это делает машина, вот эти символы. Мозг тасует не символы, а понятия. Вот мозг формулирует какие-то сгустки информации из этой среды, допустим, стакан, и это, или стол. И это становится понятием. Стол – это не конкретный объект, а вот именно такое вырванное из физического мира и внесенное в голову в виде идеи понятие стола. Ну, почему понятие? Потому что столы разные бывают. Письменные, операционные, кухонные, там, ну и так далее, и так далее. Поэтому понятие, вот оно закреплено в голове. Ну, как оно закреплено, другое дело. Важно, что оно же не физическое, оно идеальное, это понятие. И вот теперь человек, условно говоря, в памяти теперь держит это понятие в голове. Если придет понятие и сформулируется понятие «стакан», значит, и это понятие будет. И вот так много-много-много, если понятие поселяется в голове, то появляется возможность операций с понятиями. Не с символами, а с понятиями. И операции с понятиями называются мышлением. Элементарная одна операция называется мыслью. Немножко утрированно, потому что нужно психологически более гладко все тут обосновывать, стыковать со всем, что есть в психологии. Не потому, что это какая-то отдельная наука. Так прямо психология и размышляется. Все эти термины есть в психологии, все это разбирается. Но мы просто быстро вот идем так вот, чтобы уточниться, дальше двинуться с этого места. Итак, модели. И вот теперь возникает вопрос, а не существует ли в голове ментальная модель физического мира? То есть где-то есть модель, там, допустим, в стиральной машине какая-то маленькая модель, где-то есть еще что-то, а вот в голове у человека, поскольку, может быть, у нас в голове просто сформировалось каким-то образом, ну, можно представить себе, что здесь нет никаких чудес. Так вот, можно себе представить, допустим, появляется модель. Причем не простенькая модель стакана, там, стола, все отдельное, а поскольку все там набрано в понятиях, то можно сделать модель, которая объединяет все понятия, которые сейчас есть в голове. Ведь они, все эти понятия, имеют связи, семантические связи. Не физические, а смысловые связи. И мы фактически, если так каждого из вас спросить, а вот что у вас ассоциируется со стаканом? Да у каждого, конечно, свое, но всегда есть множество ассоциаций. И вот это получается такой сон понятий, на них можно строить хорошие модели. Тем более, что это же эксплуатируется многократно, проверять эту модель, дошлифовывать. Мы живем в этом объективном мире и все время сталкиваемся с этими понятиями. Бог его знает, может быть, действительно у нас там эта модель существует. То есть мы представляем, как видит инопланетянин, хотя бы это не видит. Это наша модель. Вот смотрите, ну вот я воспользуюсь вашим вопросом. Значит, мы предполагаем, что есть такая модель. Мы не только вот прямо здесь с вами предполагаем. Эти предположения уже делались довольно-таки давно, и только в самое последнее время начинает подтверждаться. Это довольно трудно доказывается в экспериментах, но начинает потихонечку подтверждаться. Ну, и логикой, и экспериментальным материалом. Так вот, если уж модель такая есть, то действительно вопрос в том, значит, вот мы представляем там какого-то инопланетянина. Это два разных процесса. Одно дело модель, уже имеет в себе, может рассчитать этого инопланетянина, у нее там совокупность этих формул, условно говоря, она может рассчитать. Но на это должен быть запрос, во-первых, а так нет, там просто формула. Все, нет никаких инопланетянин. Нет, допустим, этого зала, если нет запроса. Но мы посылаем запрос в эту модель внутри. Посылаем запрос, она тут же вычисляет, и мы говорим, инопланетянин. Желательно зеленого цвета. А дальше эта модель работает с другим процессом, который мы уже знаем с вами, который называется воображение. Вот оно уже нам представляет это в реальности. Видите, это как получается внутренний экран. Воображение – это такой развертывающийся процесс, который представляет нам содержимое модели в привычных интерьерах. Мы же привыкли смотреть вовне, мы не можем заглянуть в свою модель. Но это вот такой вопрос, который касается этих монахов. Можем или не можем, да. Но вот обычные люди не могут. Они пользуются воображением, если, правда, таковое есть. Так вот, и вот теперь последние несколько слов по поводу этой возможной модели. Вы знаете, ну, все-таки мы уже привыкли. Теперь за последние годы языковые модели, лингвистические модели, там, GPT, мы уже знаем, что это модели языка. И смотрите, как они хорошо работают. Ну, многие, почти все имеют этот опыт. Дайте какой-нибудь промпт, он гладенько вам сделает. В общем, сейчас нет никакой проблемы написать роман, детективный роман. И это будет написано, ну, 4-5 часов, больше не нужно. И будет роман. Подправьте там немножко, ну, идите в редакцию. Напишите, что это, значит, известный там автор, который... И будет вам роман. И это же не сказки, это же действительно так, попробуйте. И, ну, всякие документы сейчас, никакой проблемы нет. И это делается почему? Потому что программисты с математиками плюс самостоятельная активность нейронной искусственной сети привели к созданию модели языка. Там вычисляется каждая буква, следующая буква в слове. Там модели, как вы знаете, лингвистически не смотрят в интернет. Они сами по себе знают, как писать роман. Но что значит знают? Это печатная машинка. Каждая следующая буква вычисляется в этой модели. Больше ничего там нет. Но, тем не менее, я немножко участвовал три года назад уже это было очевидно, что идет такая схватка за эти модели. Но я точно был уверен, что такая модель не будет создана. Ну, язык. Это надо, вот представляете, такую формулу для языка придумать. Но это человек не мог бы придумать. Но сетки, они могут тасовать огромные данные, данные вот фактически всей, всех текстов, которые есть в мире, и в конце концов находят закономерности. И на основе этих закономерностей построена модель. Вот модель. Так вот, мы сейчас говорим о модели, ментальной модели физического мира. Это, конечно, больше, чем языковая модель. И можно сравнить. Вот мы здесь, видите, два параметра всего для машины. Нужно вес там и там что-то еще. А для самолета там, ну, 100 параметров, 1000. А сколько параметров нужно для того, чтобы вот так филигранно строить фразы, как это делают лингвистические модели, например, тот же GPT. Сколько параметров? Ведь надо как бы учесть много-много всего, чтобы очень точно соответствовало нашей речи. Известно сколько. На этом, собственно, и была проблема. Когда я, ну, тоже вот немножко участвую в этой, в этих разработках, я видел, что, ну, не получится, ребята, ничего. Они уже там начали закладывать туда 10 миллиардов параметров. Не каких-то 5, 6, 100 тысяч, 10 миллиардов параметров. То есть язык характеризовался в 10 миллиардах признаков. И ничего не работало. 20 миллиардов, 30 миллиардов, ничего не работало. 35 миллиардов начало работать. Тихонько, тихонько так, но уже ясно было, что нужно больше параметров. Видите, вот эти, получается, вот эти уравнения, они должны иметь внутри вот таких переменных миллиарды. И в результате вот этот GPT имеет 175 миллиардов параметров. Гладко работает. Есть лингвистические модели, которые, в которых 600-700 миллиардов параметров, они уже приближаются к 1000 миллиардам. Вот теперь спрашивается, это все рассказываем только для того, ну, ментальная модель же гораздо богаче, гораздо сложнее ментальная модель физического мира. И давайте сразу подчеркнем, не всего мира, который там за горами, за лесами, который нам не нужен, там за другие звездные системы, нет, не всего мира, а мира, в котором мы живем. То есть тот, который нам потребностен, про который мы что-то где-то вычитали, кто-то нам рассказал, или непосредственно вот здесь под руками этот мир. Вот это все нужно смоделировать. Но он же сложный. Сколько тогда параметров-то нужно для такого? Хватит ли у мозга, ну, мощности, чтобы организовать сотни миллионов, а может быть и тысячи миллионов параметров. Ну вот, да, GPT вот имеет то, что я вот сказал, почти приближается к тысяче миллиардов. Ну, видите, 10-12, 9-9-7 миллиард, еще тысяча. 10-12 получается параметров, тысяча миллиардов, ну, приближается. А сколько у мозга может быть? Где эти параметры? И мы с вами уже знаем. Параметры – это крутилки, которые меняют состояние мозга. Крутилками являются, мы уже знаем, контакты между нервными клетками. Там что-то изменилось, все, уже параметр, который, как один из параметров, начал меняться. Ну, вы знаете, что наших контактов в голове – это миллион миллиардов. 10 в 15. Миллион миллиардов. 10-15 уже больше, чем у GPT. Но дело в том, что они же, эти синапсы работают не так, что единичка-нолик, мы уже говорили. У них много состояний. Поэтому если вот так вот учесть, какая комбинаторика существует в мозгу, то мы получим, ну, где-то, может быть, 10-20 параметров. Это астрономическое число параметров. Ну, нет вот сейчас вот претензий, если есть такое количество параметров, то смоделировать, может быть, не только можно тот мир, в котором мы живем, но и что-нибудь подальше. И этих человечков там внеземных, может быть, тоже можно смоделировать. То есть мозг обладает такой мощностью, чтобы содержать ментальную модель физического мира. Если это так, то тогда понятно, что нам помогает узнавать вот этих лошадей, потому что она начинает подставлять вот все признаки, вот, которые были на экране, она подставляет в это уравнение, и вычисляется лошадь. Ну, потому что другое, слон не вычисляется, жираф не вычисляется. Достаточно признаков, что вычислить может и недостаточно быть. Уберите там еще 2-3 мазка из этой лошади, уже не вычислится лошадь. Но она вычислится по-другому, потому что там же кибитка с колесом. Колесо, кстати говоря, неправильно нарисовано. Вот, но там просто у него спиц не столько, сколько не бывает в жизни. Но, наверное, Ван Гог там, он же в роскошных автомобилях ездил, он же знаменитый художник, поэтому он не знал, сколько спиц в колесе. Я подшучиваю. Вы знаете, Ван Гог продал одну картину за всю свою жизнь, за 5 франков. Ну вот, и то своему брату. Так что сейчас вот я... Сейчас мы останавливаемся, дальше не идем. Мы понимаем, что раз у нас есть ментальная модель, которая может по признакам рассчитать реальность, которая у нас внутри. А мы уже с вами говорили, мы не можем вот так вот напрямую эту реальность видеть. И она, оказывается, реконструируется, теперь ясен механизм. Она реконструируется на основе того, на основе ментальной модели физического мира. Я вот так провожу глазами, подставляю быстро все эти вот признаки, которые я вижу, а мои глаза это очень дают мне эти признаки с очень высоким разрешением, они быстро подставляются в эту модель, вычисляется вот эта вся аудитория. Вот так вот, как вот теперь я ее вижу. Никто сейчас не будет уже в здравом уме говорить, что я вижу вас напрямую. В реальности я вас не могу видеть физически никак. Но видите, как хорошо может быть тонко вычислено, если хорошая модель. Ну, хорошая эта модель или плохая, ну вот вы сами теперь видите. Ну, как вот это узнать? Вот я вот вижу вас очень четко, очень резко. Ну, кто мне подтвердит, что вы вот именно такие, как вы вот я их вас вижу. Это же моя реконструкция. Здесь есть некоторые диссонансы, потому что, ну, кого-то вы будете спрашивать, ну, это вот цвет такой, да, цвет там красный. Ну, это не подтверждение, потому что нас в детском садике усадили и сказали, вот это красный, это синий и так далее. Вот поэтому мы так знаем. А вот так вот, чтобы вычислить, что это вот такое лицо, это другое, это мужчина, это женщина там. Да еще мы же, когда смотрим, там множество, много чего еще другого вдруг вылезает относительно этого конкретного человека на основании опыта этой модели. Поэтому мы так вот фактурно воспринимаем этот мир. Не плоско, вот лицо и все. Но мы же прекрасно чувствуем, что за этим лицом много чего всплывает. Откуда-то? Откуда? Из этой модели. Потому что она многоопытная. Она в буквальном смысле натаскана на огромное количество примеров. Но чтобы вам уж так вот не сомневаться, что теперь как это вот, значит, мы действительно правильно вычисляем в своей модели этот внешний мир, я вам приведу такой простой пример. Ну, существуют люди, которые охотятся на природе в разрешенный там период на разрешенных зверей, например, на птиц. И представьте себе охотника, который вот стреляет в уток. На каком расстоянии примерно эти утки летят от охотника? Сколько? Это кто говорит? 50. Охотник. Говорит охотник. Ну, я не охотник. Да. Вы знаете, ну, я тоже не охотник, да. Но все-таки, значит, я так вот знаю, моя модель откуда-то взяла это уже. Вот, что это 30-40 метров. 40 метров – это уже довольно далеко. Это выстрел. А? Ну да, стреляют в утку. Ну, не будут же стрелять из 100 метров, там... Просто невозможно попасть, и дробь вся рассеивается. Вот. А, вы имели в виду, на какое расстояние летит дробь? Нет, дробь тоже тогда... Ладно. Смотрите. И вот этот охотник стреляет в утку. И надо же такое. Многие охотники, если неопытные, попадают в эту утку. Ну, как они могут в нее попасть, если у них мир реконструирован? Они могут целиться только в утку, которая летит в их голове. Правильно? Мы же договорились, что мы не видим ту утку, которая... А попадают в реальную утку. Как это возможно? Только при точном совпадении реконструкции и реальности. Вот вам доказательство, что, вообще-то говоря, возможность точного совпадения есть. Ну и понятно, откуда она берется. Это не просто какое-то волшебство. Тренировка. Когда начинают эти охотники стрелять, то ничего, никуда не попадают. А потом постепенно начинают попадать. Вот эта модель, она как бы подстраивается под эту реальность. И так у каждого из нас наши модели подстроены под свои необходимости. Кто охотник, кто ученый, кто пирожки жарит, кто там сапоги делает и так далее. Вот у него модель в основном настроена очень точно сюда, и там очень точно будет совпадение, а вот все остальное примерно. Ну, дальше вот так мы и живем. Можем согласовывать наши модели. Так что вот мы сейчас поговорили о том, что же в нас собирает вот это все внешнее, весь внешний мир в единое целое, и что позволяет нам объединяться между собой и создавать, например, коллективное бессознательное, создавать культуру. Потому что мы живем в одном и том же месте, пользуемся одними и теми же дорожками, вещами, объектами и так далее. И у нас формируется некоторая модель, адаптированная, хорошо адаптированная к нашей среде обитания. Ну и понятно, что вот мы приобретаем то, что называют менталитетом вот этой культурологической среды. В другом месте по-другому немножко. Но поскольку мы homo sapiens, общие контуры нашей модели будут сильно совпадать. У нас одна и та же биомеханика тела, ну, в общем, много чего общего, поэтому общие контуры модели будут совпадать у любого человека на Земле, но конкретно, которые уже определяются культурологически, они будут шлифоваться вот в данном конкретном месте. Ну и вот когда, видите, вот мы уже этот рисунок смотрели, эту картинку, вот когда у вас перед глазами такое широкое, широкое пространство, живописное, со всеми, с деталями, с мельчайшими деталями, вы можете в бинокль, вот как они, рассмотреть там отдельные деревья, там озера, с горки-пригорки. Это все реконструкция. На основании чего? На основании всего, что вы видели, слышали, читали, ощущали там, и так далее, и так далее. И в зависимости от того, насколько вы опытны действительно в этом деле, эти горы будут представлены и все остальное будет представлено тем точнее, чем вы более опытны. Но опытны не обязательно быть на этих горах конкретно, хотя, конечно, это помогает, детализирует. Но опытны в том смысле, что вы из разных источников добывали информацию, или она вам сама приходила, информация вот об о том, что такое горы, какие они бывают, ущелья, взгорки, там, про долины и прочее. Ну вот, значит, мы все, конечно, разные. У нас модель подробная в разных аспектах, а мы еще и разные в том, что мы же, когда говорим, вот я вам сейчас что-то говорю, это транслирует моя модель. То есть это все проходит через мою модель. Она точно так же, как создает воображение, если мы хотим что-то вот себе вообразить, то воображение, вернее так, что-то представить так, как это выглядит, то начинает работать воображение и представляет нам. Вот я сейчас вот воображение работает на представлении того, что вокруг меня. Так вот, точно так же может работать и не только на представление, но и на управление, на поведение в этом мире. Ну, мне модель подсказывает, как меня вести, что мне делать. И точно так же она реализует коммуникацию. То есть те образы, которые рождаются у меня в голове, вот я сейчас говорю, а перед этим у меня рождаются образы в голове. Но я их не могу вам передать. Нет прямой трансляции. Как нет вот трансляции из физического мира мне в мозг, так нет трансляции моей модели напрямую к вам. Что мне приходится делать? Я коммуницирую через речь. И, следовательно, эта модель транслирует, должна превратить все эти образы в речь, выдать ее вам. У вас эта речь должна обратно превратиться в эти образы, и мы должны теперь думать, что я создал у вас точно такой же образ, как он у меня есть. Это такая вот проблемка. Получается, если есть такие великие писатели, которые хорошо владеют словом, для под них должны быть великие читатели. Иначе они, так сказать, не смогут вобрать в себя все богатство той модели, модели, конечно, но тех образов, которые транслируются в речь, в буквы, в слова. Вот так вот мы и живем. То есть все, что вот я постарался сейчас сделать, это обогатить наше понимание, что у нас вот есть такая вот трансляция. Внутреннее у нас есть моделирование этого физического мира, а дальше идет трансляция из зрительного в образ, из образа в зрительное, в речь, в движение, в поведение. Но по-другому никак не объяснишь нашу жизнь. Ну, а если вот так себе представлять механику, а здесь же нет никакого элемента мистики, если так себе представлять всю эту механику, становится понятным, что же такое тогда, допустим, интуиция. Что такое интуиция? Подсказки моделей. Подсказки моделей. Все. То есть она же богаче того, что мы вот выучили в школе. И раз так, и более того, она не просто богаче, она не говорит на том языке, на котором говорим мы с вами. который мы знаем. Она не обучена русскому языку. Но не будем погружаться, почему так получилось, почему там модели не на русском языке все, или на каком-нибудь хотя бы китайском. Важно, что у нее создался внутренний есть язык, как в машине, есть машинный язык, мы его понять не можем, если только его не транслировать как-то вот в обычный язык или в языки программирования там хотя бы. А так мы его понять не можем. Поэтому представляете, какая вот проблема. У нас есть модель, которая буквально знает детали этого мира, закономерности этого мира. То, что вот ученые там, с помощью карандаша, бумаги, всяких инструментов пытаются проникнуть, модель уже знает. Но знает каким образом? Она же просто моделировала этот мир. Поэтому она, допустим, набрала там 20 или 100 точек какого-то процесса, а остальное смоделировала. То есть она знает полный процесс за счет моделирования. Не потому что она вот подсмотрела каждую точку, просто вот моделирование дает вот такие гладкие функции. И вот теперь получается интуиция – это просто подсказка модели. Обычно люди, которые говорят, что вот что-то мне интуиция подсказала, это означает, что не знает, почему он принял такое решение. Но принято решение правильно. Скорее всего, это вот в моменты, когда у нас очень сильная востребованность принять решение, но какой-то контакт внутренний происходит. И в каких-то символах, признаках там эта модель подсказывает идею. Ну а дальше вот мы должны вынуждены слушать великих, которые каждый рассказывает, как ему пришла та или иная идея. Как там химик Кекули додумался, что молекулы соединяются в бензольное кольцо. Ему приснились обезьяны, которые зубами цепляются за хвост друг дружки. И вот такое получилось колесо. Ну, и он тут же додумался, так это же получается вот так вцеплены модели. Ну, может быть так. Вот, допустим, в такой подсказке интуиция дала правильное решение. А как она могла? Она не могла ему написать уравнение. Она в этих уравнениях не мыслит. Поэтому интуиция, озарение – это вот общение, моменты общения такого счастливого общения со своей моделью. Ну, вот такое задание на дом. Надо тренироваться плотнее, ощущать, жить там, договариваться со своей моделью. Она много чего знает, но мы не можем с ней разговаривать. И она с нами не может разговаривать. Хорошо. Ну вот давайте мы сейчас воспользуемся тем, что мы вот таким представлением о том, как устроено все на верхнем уровне. Мы же сейчас не говорим о серотонине, дофамине, там нейронах, там, последовательности нервных импульсов. А что о них говорить? Ну как-то там все оно организовалось, оно обслуживает модель. Ну давайте возьмем там парочку нейронов, будем смотреть, как между ними бегут нервные импульсы. Ну как мы поймем вот эту гигантскую модель? Ну обслуживают как-то. Ну даже если мы что-то там откроем, ну и что мы тут открыли, все равно придется сказать, что да, они как-то обслуживают эту гигантскую модель с миллиардами параметров, которые ее регулируют. Модель тренировать, наверное, нам невозможно. Ну вот мы в самом начале, в прошлый раз, говорили об обогащенной и объединенной среде. Это и есть условия для тренировки модели. То есть она тренируется в богатой среде, то, конечно, она становится более тонкой, более точно описывает эту среду. Если в объединенной, будет не так, и какие-то процессы вообще невозможно будет смоделировать, и она ждет, когда это все-таки человек попадет, или подумает, или придет в библиотеку, почитает что-нибудь. И, кстати говоря, она дает такие толчки человеку. И мы иногда этот зов этой модели слышим. «Пойди туда, не знаю зачем, почему, ну пришел, ну хорошо, ну вот сижу». Вот. Или там прочитай то, или посмотри там и так далее. Это означает, что в каких-то местах она не может смоделировать какой-то кусочек. А ведь это иногда для модели это очень плохо. Она же не живая. Она просто выработалась вот именно для мозга человека, мощного такого аппарата, который позволяет содержать модель. Она же выработалась именно для адаптации, все большей адаптации человека к среде обитания. И, следовательно, ее цель, ну как механической, просто шлифоваться и лучше моделировать эту среду. И вот как ей шлифоваться? Она должна питаться. Чем ее питать, эту модель, чтобы она лучше моделировала внешнюю среду? Нашим опытом. То есть мы побывали там, продумали что-то, прочитали, у кого-то что-то спросили. Она все это складывает. Но для того, чтобы она же должна, как любая модель, между прочим, она должна проверять себя, прокручивается она или нет. Если туда пока попал какой-то элемент, и она неправильно смоделирована, она не прокрутится просто. И если этот стакан, допустим, если я его отпущу, падает вверх, это не будет, оно не получится. Нужно будет разработать целую систему вокруг этого стакана, которая объясняет, почему он летит вверх. Но пока вот таких мы опытов не видим, значит, она не будет этим заниматься. Но во многих местах она не может прокрутиться, потому что нет информации достаточной. И тогда она заставляет нас чего-то делать. Это то, что называется, ну, этот термин такой новый, как мне сказал многоуважаемый такой выдающийся психолог в отечественной психологии, но не буду, в общем, с фамилиями сейчас дразниться. Новый термин – когнитивная задолженность. Вот если вот получается, мы чувствуем, что что-то хочется знать. Это явный запрос модели. И не надо отмахиваться. Вы спрашиваете, как тренировать? Не надо отмахиваться. Идите, реализуйте этот запрос. Потому что тогда она в конце концов провернется и станет лучше моделировать не только вот это, но у нее еще что-то сцепленное с этим тоже будет хорошо моделироваться. И вот эти вот запросы когнитивные, они сплошь и рядом. Идешь по улице, вдруг оборачиваешься, ни с того ни с сего. Ну, что-то такое вот заметилось, что модель не может правильно, так сказать, трактовать. Ну, там посмотрел, забежал вперед, увидел, все, модель успокоился, идешь дальше. Ну так, в принципе. Мы работаем как бы в тандеме с этой моделью. Ну и если уж говорить, завершать, то раз эта модель старается быть все лучше и лучше, то есть ее биологическая нацеленность на все больше, на все более правильную и точную адаптацию к среде обитания, это означает, что она старается все лучше и лучше моделировать этот физический мир. И в конце концов, именно для человека она вырывается за пределы биологической целесообразности. Уже не нужна такая модель мощная по поводу моделирования этого окружающего пространства. Нам не нужно вот то, что она там моделирует. Мы никогда с этим не встретимся. Она продолжает этим заниматься. Пока этому способствуют ресурсы нашего мозга, а они вот велики. И таким образом наша модель может знать уже и моделировать такой мир, который вот сейчас у нас в опыте его нет. Но в модели он есть. В этом смысле модель богаче, чем внешний физический мир, реальный физический мир. Она его гладко моделирует. И, допустим, вот сейчас на Земле, мы уже говорили, 8 миллиардов людей. Она может смоделировать весь процесс, как переходит форма лица, переходит от одного к другому. Все эти 8 миллиардов выстроить цепочку. Ну, такие, во-первых, программы уже есть, вы можете, ну, такие детского типа, что вы можете из одного лица перевести, даете два конечных лица, и она плавно вам рисует множество лиц с переходом вот одного лица к другому, какой бы вы там ни задали. Это уже модель, которая сформулирована для морфологии лица. Вот это означает, наша внутренняя модель, она может вот так знать о таких людях, которые еще не родились. То есть они в принципе возможны, но они еще не родились, потому что в модели они уже есть, но в модели они уже есть. Вот так мы можем знать про многое в этом мире, что мы еще не видели, никогда еще не увидим, но в модели это в принципе есть. И бывает так, что вы куда-то зайдете, забредете и скажете, так слушайте, я уже здесь был, вот. А это просто потому, что это место было смоделировано уже по каким-то причинам. Но это место было смоделировано. И, конечно, признаки вот этой модели тут же проявляются. Не в точности, конечно, но мы и так все неточности знаем, когда приходим куда-то там даже через 2 дня. И мы говорим, да, это же, ну как же, там же вот за этим углом там диван стоит, а за этим холодильник. И точно там стоит. Потому что модель, в общем, она знает, как устроены все эти апартаменты. И, в конце концов, здесь все тоже хорошо смоделировано. Это явление дежавю. Таких явлений, которые показывают нам, краешки работы этой модели достаточно много. Но у нас сейчас вот не, должны более так вот приземленно все-таки. У нас нет такого большого времени, чтобы тут рассматривать все проекции существования такой модели. Я сейчас вам хочу показать важную практическую вещь или следствие этой модели. Вернемся к нашим уже суждениям о обогащенном, объединенном внешнем мире. Вот вам крысы. Это реальные опыты, их много, множество сделано, статей очень много на эту тему. Реальные крысы, одни, и там много воды, сколько надо еды, и все там есть. Но в одной, видите, есть еще какие-то игрушки, а в другой ничего такого нет. И нервные клетки, смотрите, тоже уже начинают различаться. Такие становятся более ветвистые, чтобы побольше контактов с другими клетками иметь. Для чего? Потому что больше тут вариантов всяких навыков. Больше навыков, необходимо закрепить больше навыков, но нужно больше этих синапсов. И это такое самое простое следствие. А реально получается так, что вот этих крыс, какие из этих крыс будут более умными? Но если вы, допустим, этих крыс из объединенной среды посадите в клетку, где все эти колесики и лесенки, то они будут как глупые. Они не будут знать, как, что это за лесь, как можно ли туда залезать, можно ли крутиться в колесе. Они будут выглядеть глупыми. На самом деле у них просто нет опыта. У них тоже своя маленькая модель, ну, совсем другого класса. Но в нее не вписаны эти колесики и так далее. Спрашивается, а вот эти, чем будут хвастать своим умом? Что? Вот посадить их в такую клетку, и они будут показывать, что они могут крутиться в колесе? Нет. Если им дать другое задание, смотрите, совершенно другое, а эти ученые, которые работают с крысами, они изощряются и дают крысам, ну, такие, в общем, сложные задания, которые, в общем, ну, раз и взрослый человек не может сделать. Всякие кнопочки там надо выучиться нажимать, чтобы получить там какой-то кусочек пищи, а где-то другую кнопочку, чтобы, не дай бог, не ударили, видите, там металлический пол, не ударили током по лапам, и все. Все это вот она учится этим хозяйству, которого не было в ее детстве и там в юношестве, вот в этой клетке, там просто колесики и лесенки. Но тем не менее, эти крысы здесь, в новой среде, учатся гораздо лучше, легче и быстрее, чем вот эти из обедненной среды. То есть вот уже получается, что раз они испытали вот большую сложность, они могут проецировать это и на еще большую сложность. А те, которые в обедненной среде, у них нет такой проекции. Это дает нам пищу для размышления, для наших всяких дел. Но я вам покажу еще. Крыс тренирует на умность в лабиринтах. Сейчас мы уже должны завершать, потому что вы уже хотите там отдохнуть. Значит, их тренируют в лабиринтах. И, конечно, в общем, там они какие-то более умные, какие-то менее умные. Конечно, те, которые были в этой обогащенной среде, хотя там не было никакого лабиринта. В лабиринте они действуют удачливее и смышленнее, чем вот те из объединенной. То есть вот есть такое, то, что вот в заголовке «перекрестное обучение». Чем богаче среда, тем в большем, все большем объеме вы можете осваивать новую среду. И вот посмотрите, как она осваивает этот лабиринт. Крыска, которая имела в своем опыте лесенку, то есть третье измерение. Эти же по плоскости только ползают. А это в обогащенной среде, там была лесенка. Значит, она знает, мир не такой плоский, так бегать по этому полу в лабиринте. Надо привстать на лавке и посмотреть, как там это выглядит, этот лабиринт. Вообще, куда там чего идет. Она вот подглядывает, и потом прямо там мчится туда, потому что она эту карту, ну, они натренированы в лабиринтах жить, поэтому она эту карту тут же запечатлевает и бежит, а вот те просто не могут догадаться, у них нет третьего измерения. Так же вот и люди. Видите, наша задача, видите, что советует этот Сократ? Приобретение новых знаний вне нашей привычной деятельности. Вот то, что вы пришли прямо на нашу дискуссию, это уже вы приобретаете вот часть этого навыка, который крысы приобретают в этой обогащенной среде. Где-то вы решите свою профессиональную задачку быстрее, оригинальнее, с большим таким прорывом и так далее. Было полезнее пойти. Что-что? То есть, может быть, нам было бы полезнее пойти, не знаю, рисовать? Вы знаете, ну, у нас просто время. Видите, сколько-то часов для бодрства не выделено, поэтому это наш выбор. И все вот как-то вот бегают в этой жизни, но просто, конечно, если вот никуда не ходить вообще, то вот это вот как раз тот минус, который постепенно нарастает. Ну, как те вот крысы в объединенной среде. А они, вообще-то говоря, поскольку они были в объединенной, они даже и не знают, что бывает побогаче. Значит, чтобы это знать, надо дальше, и все больше и больше знают, что есть такие возможности. Так что вот вы, допустим, вчера пришли, ну, какие-то возможности все получили, и вот сегодня вы бы уже пошли в кружок рисования, там еще куда-нибудь, может быть, это было полезнее. Ну что же, смотрите, мы много говорили про пластичность, но пластичность, видите, она многогранна. Это и образы, это и модель, там и все, и прочее в основе. Просто это вот свойство пластичности. Ну и вот смотрите, эта книжка, которую я рекомендую. Если много книжек, ну, рынок сейчас книжный большой. Но эта книжка хорошая, такая профессиональная про пластичность мозга и популярно так написана. И видите, важная мысль там подчеркнута, прямо на обложке написано, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга. Ну, потому что есть модель. Что такое модель? Это же не сами нейроны. Она когда достраивается, она сама начинает, она сидит на этих нейронах, она сама этими нейронами работает. Ну, как если вот сложные компьютерные программы, они, ну, условно говоря, сами себе выбирают, на каких транзисторах там сидеть и работать. И могут перемещаться по полю транзисторов, занимая одни транзисторы одними функциями, потом перемещают на другие функции и так далее. То есть вот эти нейроны, они как обслуживающий аппарат, а теперь становятся самостоятельной такой активной, самостоятельной, это сама модель. Она уже теперь размещает, управляет ресурсами мозга, сама перебирается с одних нейронов на других, потому что там все время она дорабатывается, и там же все пластично. Ну, вот видите, такая оговорка. Пластично, потому что они могут перестраивать эти нейроны, связи между собой. И вот, ну, просто из этой книжки, ну, вот как жить. Это, конечно, не мое амплуа учить, как жить, но мне понравилось просто, что, видите, вот так вот четко, детализировано, вот, видите, деградация мозга. Если вот все вот это вот, что тут написано, но мне особенно важно вот последнее. Зависание с гаджетом. Именно такой широкий такой спектр тут всего, это когда человек останавливается, не развивает свою пищу, не дает пищу для своей модели. Нужно разнообразить все-таки. А здесь вот зависание с гаджетом, все, вы останавливаетесь на одном и том же, и модель начинает скукоживаться, потому что она чувствует, что ваш мир – это вот этот гаджет, и чего тогда там все остальное моделировать. И вот она скукоживается, а вообще-то вот потом повторно как-то выбираться – это очень тяжело. Поэтому вот надо как-то все время держаться на плаву. И, значит, но тем не менее, да, будет счастье вам и в такой ситуации, можно дожить до возраста соответствующего. Так особенно ничего не случится, организм не попортится от этого, ну так в принципе. Но можно ведь другая половина, вот, которая предлагается, это все время развитие этого мозга. У нас каждый день, каждая секунда, пожалуйста, развивай, никто же не мешает ничего. Нас же не заперли в какое-то маленькое помещение, хотя даже если в маленькое помещение заперли, работа ума, она вам дает пищу для размышлений и новую информацию, которую прямо в уме делаете. Но здесь у нас такое, слава богу, ничего такого нет, поэтому вот творческая деятельность опять вот внизу. Ну, тут важно совладание со стрессом, именно не борьба, а вот совладание. Надо как-то с ним подружиться, смириться. В следующий раз мы об этом поговорим. Но важно, вот видите, творческая деятельность с нагрузками на память, там, на то, чтобы все время эта модель перемонтировалась, добавляла себе что-то новенькое. Ну, тогда тоже можно дожить до тех же самых лет, но в другом качестве. Ну, каждый выбирает себе стиль жизни, тут не скажешь, что тут лучше, что тут хуже. Да, ну... Это мы сейчас теперь можно, ну, конечно, всем бы хотелось знать, это тоже, опять же, не мой стиль, вот, и не мой жаргон, как разогнать. Это такой вот современный жаргон. Но все-таки речь идет о том, что, ну, мы можем сами как-то вот отслеживать, правильно ли мы делаем, как мы можем делать так, чтобы нейропластичность не угасала, а наоборот развивалась. Мы уже с вами говорили, что нейропластичность – такое свойство, которое не зависит от возраста. но его нужно постоянно эксплуатировать. И от возраста это зависит только в том смысле, что с возрастом какая-то часть людей, у них активность падает, и все меньше эксплуатируется эта самая нейропластичность. Ну вот поэтому, и при этом можно говорить, а что вы хотите? Вот в таком возрасте уже память не та, говорит мне там человек, которому 55 лет, мой сотрудник. Что за возраст такой? Вот, видите, это все неправильно, потому что все зависит от этой вот активности. Ну и какой принцип вот тренировки? Я тут не погружаюсь, вы знаете, что я не коуч, ничего такого не знаю, не умею. Вот. Но принцип понятен теперь из того, что мы говорим, тренироваться в том, к чему нет опыта. Ну, свою работу тоже нужно делать, там, где вы большой профессионал, у вас опыт, вы ее качественно делаете, но на этом нельзя останавливаться. И если рамки профессии не дают возможность расширяться, вот, значит, есть полно всего в жизни, где можно новые расширения найти. Ну, что имеется в виду? Ну, просто парочку таких так, чтобы понятно было, о чем разговор. Например, собирать пазлы без картинки. Вот смотрите, я думал, что это моя находка. Как-то я там работал далеко от нашей страны, ну, у американцев. Вот, и смотрю, такие пожилые женщины сидят на лавочке, выставили так на спинку этой лавочки большую картинку и собирают пазл. Огромный пазл, 1000 там элементов. И собирают, примеривают каждый элемент к этой картинке, кладут, примеривают, кладут. Ну, поскольку я там крутился, я как-то спросил, что это дает. Ну, я понимал, к чему речь. Тренировка. Они говорят, когнитивная тренировка. Ну, я вот, значит, в какой-то момент им все-таки сказал, это никакая не когнитивная тренировка, это автоматизмы, которые уже вы 20 раз выучили. Вот если бы вы убрали эту картинку и собирали бы без картинки, вот тогда у вас настоящий творческий процесс, потому что вы делаете это с чистого воображения. Все. Оказалось, что в этой же среде кто-то мне и сказал, что, оказывается, есть такие пазлы, которые сейчас я вам покажу. Ну, в общем, собираем пазлы без картинки. Что там еще можно? Расставить. Ну, это просто примеры. Расставить шахматные фигуры в темноте. Все это требует активации воображения. И одновременно строительства навыков. Если вот вы сходу не можете расставить шахматы, это говорит о том, что модель не... Вот пространственная часть модели вот при таком... При вот на такой дистанции, она плохо организована, не отработана еще. Пусть работает, пусть будет эта пространственная часть. Мы же знаем, что это цепляется с другим чем-то, это даст решение в каком-то другом там процессе. Это все будет полезно. Необычные действия с обычными предметами, но это такой типичный тест, между прочим, психологический тест. Вам говорят, вот кто за 90 секунд придумает больше необычных способов использования кирпича? Допустим. И давайте придумывайте. Да, это тоже такой вот творческий процесс, который развивает довольно сильно. Но вернемся к этим пазлам, которые действительно есть, я проверил, они есть, оказывается, на нашем рынке. Называются эти пазлы «Васкич». Вот коробка, прямо так продается. И видите, это слово, оно, вообще-то говоря, должно читаться наоборот. И тогда получится головоломка. Но картинка дана, и внутри какое-то количество, там 500, 1000, даже есть 3000 этих элементов. Но что собирать? Не эту картинку, ну да, тут вот видно, не эту картинку, а вот то, что вот этот человек видит перед глазами, вот здесь. Так что вы должны как-то вот анализировать, что вот они такое там тут особенно видят, и нафантазировать, что здесь вот перед ними. И вот я вам покажу такую вот другую. На самом деле в интернете очень трудно найти вот эти правильные, сделанные воображение картинки. Как-то вот они берегут эту тайну. И много серий, поэтому всегда можно найти. Вот смотрите, вот картинка на коробке. Там церковь, свадьба, но надо посмотреть, что видит и этот человек, жених. Что-то он испугался, тут вообще кругом все в страхе, там и так далее. Что там вообще происходит перед ним? Вот это нужно собрать. Ну, представляете, вот это вот уже работа воображения, причем 1000 элементов в этой коробке. И вот сейчас я вам покажу картинку, которая оказывается на самом деле, ну, можно собрать в принципе. Вот она. Видите, это перед ним. То есть теперь уже этот фотограф лицом смотрит сюда. Здесь, видите, написано Бертье, двоеженец, делает, наносит очередной удар. Вот. Ну, как-то надо вот так сообразить, чтобы вот это собрать. Я не представляю. Я вообще-то говоря, я приобрел, и я хочу поупражняться. Но я еще не собирал. Вообще-то додуматься до такого довольно-таки трудно. Но, возможно. Там еще есть вариация не только, что видит человек, какие есть еще история, что случится дальше в следующей серии. Правильно, правильно. Их примерно 6. Да, да, да. 6-8 серий. По-разному. Вот этот, что видит перед глазами, что случится в другом времени после этого момента. И еще там, примерно 6-7 серий. 6-8 серий. Поэтому тут вот, пожалуйста, тут играй, играй. И это именно вот воображение. Ну, это как пример. Ну, вот нам наш общий совет, видите, который мы уже 20 раз здесь вот транслировали. Значит, две вещи. Видите, нет опыта, все-таки дается с трудом. Это означает, что нагрузка на пластичность, на воображение довольно большая, высокая. Но и есть эта энергетика, интерес. Собственно, без этого ничего не сделаешь, ничему не научишься. Вот эти три компонента должны быть обязательно. Да, ну что, значит, здесь просто несколько таких иллюстраций. Эрик Кандель. Кандель, ну, в принципе, его фамилия такая родительская, Кандель. Американский нейробиолог, биохимик, Нобелевская премия 2000 года. Есть вот эта книжка. Ну, она такая профессиональная, но все-таки интересная в поисках памяти. И вот много чего он сделал, и поэтому у него Нобелевская премия. Но важно сейчас, я хочу привести, вот это его открытие. Да. Ну, вышел шрифт из-за рамки. Но важно что? Что он нашел, что гены очень участвуют в этой самой пластичности. То есть, если данный нейрон проращивает связь к другому нейрону, то для того, чтобы строительные материалы под этот контакт набрать, соответствующие гены должны работать активнее. И те, которые вне генной области, мы говорили, что есть область, которая регулирует как-то вот реальные гены. Так вот, они там запоминают, что эти гены уже среагировали, они это такие гены быстрого обучения. И, следовательно, если вот в это место нужно бросить материалы, начинаются вот пластические перестройки. То есть реально получается, что нейропластичность – это не просто вот соединение, объединение одних нейронов с другими по какому-то конкретному поводу, но это вшивание нового навыка буквально в гены. Но это, к сожалению, не передается дальше по наследству, потому что передаются как бы сами гены, они могут, а вот насколько они активно или неактивно этим занимаются, вот это не передается. Как бы передается чистый лист. Опять гены, и пусть они учатся, каким быть активными, каким менее активными и так далее. Это вот свойство генов быть активными, оно критично, потому что, ну, мы говорили, что у нас там почти 30 тысяч генов, которые кодируют строительство белков, но они не все далеко активны, ведь у нас разные органы. Сам набор генов в любой клетке нашего тела идентичен, потому что они просто копируют друг дружку. Клетки из одной клетки, потом вот скопировался целый организм. В каждой клетке печени, почек, кожи там и так далее, один и тот же наборчик генов. Но работают в каждом типе клеток разные наборчики генов. Как правило, 2, 3, 5, 6%. Допустим, в тканях мышцы сердца работают, в клетках сердца работают гены там одни, один комплектик из 5% генов от этих вот 20-30 тысяч. В почках другой, в печени третий, они, может быть, там как-то пересекаются. Но в клетках нервной ткани, в нейронах головного мозга работает около 50% генов. То есть это то место, где почему-то должно быть активировано огромное количество клеток. Видимо, потому что идет постоянное строительство новых нейросетей. Вот настолько по-разному устроены ткани мозга и ткани остальных всех органов. И именно мозг, мы уже там раньше говорили, что мы отличаемся от остальных животных небольшим числом генов, но именно тех, которые отвечают за строительство мозга. То есть вот наше все преимущество исключительно лежит в нашем мозгу. Ну и раз так, то надо этим, во-первых, пользоваться, а во-вторых, за этим следить, развивать и прочее. Эрик Кандель, вот так выглядит ему сейчас, вот 95 лет, в ноябре будет 96, этого его жена, ей 93 года, и именно он как раз, ну, есть такие вот, значит, материалы, и такие, значит, бывают на разных конференциях, он как раз с какого-то раннего, когда он был молодым ученым, или, может быть, ну, молодым относительно, если говорить 95 лет, 70 тоже молодой получается, вот, он тоже собирал пазлы без картинки. Причем тогда не было. Эти вот Васгичи, они появились относительно недавно. А он что делал? Он вырывал из комиксов такую, значит, пачку листов, ну, там, 3-5 листов, где на каждом листу какие-то свои сюжеты. И, значит, несмотря, разрезал их ножницами на куски. Все так перемешивал, а потом пытался собрать каждый отдельный листик, значит, по сюжетам, что там происходит. Ну, и много вот таких других, я смотрю, что все это на воображение работало. Все вот на способность найти что-то новое, что-то вообразить, необычную связь и так далее. Ну, смотрите, вот вам бы, пожалуйста, и 95 лет, и Нобелевская премия, и признание и так далее. Так что тут все, как-то все сходится. Ну и, значит, конечно, совет тут однозначен. Получается, что вот эти вот, это вот собственные желания, и теперь уже вот энергетика этой модели, только не мистическая, а просто запросы этой модели строят мозг сами уже, сами по себе. То есть человек может там смотреть в потолок, но у него строится новая модель, потому что у него она раскручивается и дается новые стимулы. А вот как же это, как же додуматься до этого? А как же тогда будет, если вот так? Это все крутится в голове, и модель начинает вот крутить всю эту нервную систему. Так что фактическим архитектором является, вот мы говорим, наши идеи, наши мечты, а вообще-то говоря, если уж теперь мы понимаем, что эта вот модель, она и есть архитектор этих нейронных сетей. Только что вот я прочитал новую статью. Видите, эта статья вышла август 21 числа. 25-го года. Ну, это такой пример. Видите, для такой проблемы у человека, например, после инсульта, когда теряется, допустим, речь и теряется движение, нет коммуникации никакой. Вот как-то нужно добыть эту речь, а способность вот этого образа, из которого потом речь делается, этот образ есть в голове, но речевая зона нарушена, и поэтому человек не может говорить. То есть это означает, что он не может транслировать эту модель в речь, а сама-то модель есть, человек про себя думает, эти образы у него есть. Как бы их вытащить напрямую и напечатать прямо на компьютере? Вот это задача такая, которая стоит уже довольно-таки давно, и в последние годы вот это вот одна из таких статей, где, в общем, вот видно здесь, речь идет о том, как же вот эти образы, может быть, их можно увидеть не только самому себе в голове, но можно увидеть инструментами, и тогда вот в случае таких вот можно оказать помощь таким людям. Вот видите, вот в этом и в этом месте, это такая, ну, такая специфическое место коры, вживили вот такие комплекты электродов. Каждая такая плашечка – это там 100 таких иголочек. И они примерно, ну, около миллиметра. Они так вбиваются в кору около 1 миллиметра, а сама вот эта плашка – это примерно 6 на 6 миллиметров. Вот такая конструкция. Оно втыкается прямо в кору, ну, не вдавливается, значит, там все погибнет, а вот втыкается, эти иголочки проникают в кору. Кора – это примерно 3 или 4 миллиметра, и где-то вот на середине этой коры кончики остаются, кончики не изолированы. И вот они могут почувствовать работу нервных клеток коры вот этой области. И вот теперь, пожалуйста, регистрируйте все это хозяйство, 100 там, да, нервных клеток, это, конечно, мизерное количество, ну, там вот есть еще одна такая, ну, 200, их там, конечно, очень много клеток. Но, может быть, теперь современными методами, с помощью искусственных нейронных сетей, машинного обучения, ну, так все нагромождаю, но все это используется. Может быть, можно разгадать образ? Вот человек думает какое-то слово, например, «hello». Надо разгадать, что он думает это слово. Если разгадать, то тогда как бы можно его поймать на том месте, где оно еще не превратилось в слова, а просто это в образе. И тут же передать на компьютер. И вот вам прямо слова выскакивают прямо на компьютер. Ничего не надо говорить. Можно ли такую фантазию осуществить? Можно. Вот они это делают. Ну, это не единственные авторы, но все лучше и лучше. Просто раньше были задержки. Это вот сейчас почти онлайн делается. И вот получается, что 75% точности они уже гарантируют. А в некоторых случаях, если там ограничивать количество количество слов, там, тематические и так далее, могут до 90% довести. То есть человек просто думает или только хочет что-то в мыслях сказать, а оно уже трансформируется в речь. То есть вот эта цепочка расшифровки образа, вот ее уже можно делать нашими искусственными нейронными сетями. Не очень качественно пока, но вот эта расшифровка делается внутри мозга, в этой зоне, которая повреждена. Но можно уже даже, так сказать, попробовать подстроиться под это дело. То есть пытки будут не нужны скоро? Что-что? Пытки скоро будут не нужны? Пытки. Вы знаете, значит, пытки, они давно не нужны. Важен мастер, который будет задавать вопросы. Вот. И тогда можно на перекрестии этих вопросов поймать. Это делают полиграфы. Но полиграфы, видите, они не неказистые такие, потому что они же работают с реакциями такими, которые уже наружу. Сердцебиение, потоотделение, там еще чего-то. А это на уровне образов. То есть вот здесь вот, да, человек может ответить то, в общем, что, может быть, он просто... Он же не привык. Пока не говорю, никто ничего не знает. Я про тебя вот говорю такое, а думаю совершенно другое. Вот это то, что он думает, оно полезет в первую очередь на экран. Так что, ну, в принципе, сейчас это делается довольно так тяжеловато, это все идет. Но самое главное ограничение, что это невозможно использовать для здоровых людей. Вот вытаскивание этих образов, потому что видите, что происходит. Надо же дырки делать в черепе, вводить туда эти конструкции, потом они там не очень себя хорошо ведут, потому что чужеродные материалы, они плохо приживаются и так далее. Там очень-очень много проблем, и для здоровых людей это вообще-то сейчас даже речи не может быть. Но другое дело, если бы мы могли разместить эти датчики прямо на поверхности кожной поверхности головы. Ну, знаете, есть такой метод электроэнцефалографии. Просто ставим датчики на коже, ну, теперь уже ничего не больно, ничего за 10 минут, за 15 можно поставить, расставить эти датчики, подключаешь компьютер, и вот тебе идет эта электрическая активность. Но другое дело, что эта же электрическая активность такая зашумленная. Она уже прошла и кости, и череп, там, и мышцы, и все. И каждый такой электрод собирает сотни тысяч активности нейронов и там какую-то усредненную линию делает, но все-таки заманчиво бы попробовать ее расшифровать. Ну вот я, вот позвольте мне две минуты про то, чем я занимаюсь. Так вот мы занимаемся как раз расшифровкой этой самой вот такой мусорной фактически электрической активности. Ну и добились того, что действительно человека можно, его намерение к набору той или иной буквы можно детектировать. И мы это делаем для любого человека, а теперь уже там дырки же не нужно сверлить. Поэтому любой человек, который садится, под него учатся алгоритмы, как у него там организована эта электрическая активность, ну как учатся, ему предъявляют разные буквы и смотрят, что происходит в этой электрической активности. Условно говоря, ну у меня там десятки статей на эту тему, там захотите, посмотрите. Но, значит, условно говоря, создается каталог, что вот когда он думает про такую букву, вот такая электрическая активность. Когда про другую букву, другая электрическая активность. Все это делается с машинным обучением. В результате алгоритмы учатся вот, настороже. Вот идет электрическая активность. Вот здесь он подумал про такую букву, напечатаем. Здесь про такую, напечатаем. Здесь вот так по буквенно мысли прочитать невозможно. А вот по буквенно можно. И вот ну, все это как уже медленно, не так быстро, вот как вот в этой статье. Нет. Под каждого алгоритмы должны учиться, под каждого в отдельности. Тогда будет очень точно. Если мы перенесем эти алгоритмы на другого человека, тоже будет получаться, но будет очень большое количество ошибок. Так что вот догадаться, какую букву из 36, допустим, сейчас задумал человек, мы, если перенесем на другого человека, можем догадаться в 40% случаев. Но это очень высоко, потому что если это случайно, это всего 33 буквы, это 3%, а мы в 40, уже догадаемся. Но это же нерабочая ситуация. Каждая вторая буква неправильно. Поэтому, значит, надо, что тут такого, 5-6-10 минут там потренировал здесь алгоритмы и все создали. Так что вот такое уже есть технологии, которые занимаются вот этой дешифровкой. Лучше всего, конечно, от этих нейронов, потому что это первичный источник информации. То, что вот на коже там гуляют эти электрические токи, это уже надо так изощряться там с этими алгоритмами, чтобы расшифровать это. И все это такое медленно, получается там 9-10 букв в минуту. Когда если мы будем вот так набирать двумя пальцами, там 90-100 букв в минуту можем сделать. Поэтому для здорового человека это практически не нужно. Это вам такая некоторый такой посыл в то, что технологии следят за этой всей областью. Это большая область нейроинтерфейсных технологий, которые пытаются вот прихватить сами эти образы. Но все там и теория такая непростая, как их прихватывать, и много чего. Поэтому лучше бы их прихватывать вот через речь. Вот мы друг с другом общаемся, это лучший способ передавать образы от одного человека к другому. Но только нужно это хорошо тоже уметь. Если вы пишете, хорошо пишите. Если говорите, хорошо говорите, с правильным набором слов, там, ну и так далее. А это передача той информации, которую мы осознаем, или можно еще получить ту информацию, которую мы не осознаем? Вот в этой речи? Ну вот, где передать из головы, вот куда? Нет, если технологиями, то, ну, смотрите, эти образы, они уже содержат частично то, что мы не осознаем, потому что модель подготовила образ. Уж какая там часть нами будет осознаваться, какая не будет, этой модель не интересует. Это уже зависит от того, насколько это нужно для реальной практики жизни людей. Осознавать это или нет. У нас же большая часть явлений, которые происходят в мозгу, они же неосознаваемые. А зачем их осознавать? Зачем мне осознавать, как у меня работает кишечник, сердце, легкие, почки? Там кругом огромное количество информации идет в мозг. Но она нужна исключительно для автоматического управления. А она выводить на экран осознанности или на экран воображения, мне совершенно не нужно воображать, как там работают желудочки и сердце. Видите, потому что это не нужно в жизни. Поэтому оно и ушло из-под нашего влияния. Иногда, может быть, это было бы и полезно. Все-таки еще раз, где, как складывается эта модель? Ну вот как ее можно, как вот все-таки, видите, у кого-то эти модели как-то генерят выдающиеся идеи. Хотелось бы так присмотреться, потому что, ну, мы обычные люди, конечно, мы можем там правильно там где-то вложить деньги, насколько там вообще ситуация позволяет, или там еще чего-то, и, так сказать, радоваться, что вот там будет, вот сегодня там я выиграл лотерею, а там еще что-то, вот я на работе, меня похвалили. Ну, это же, понимаете, мелкие такие радости, извините, это просто я для того, чтобы понять, что у нас потенциал гораздо выше. Вот. И вот как подняться вот на этот потенциал, мы уже в самом начале говорили о том, как вот память продемонстрировать такую, как вот у тех людей, так вот это вот абсолютно не нужно. А вот идеи, чтобы появились какие-то такие яркие идеи, там, открытия, не обязательно в научной области, где угодно. Вот эту кухню интересно. Ну и, конечно, интересно подсмотреть у тех, кто этим занимается профессионально, и у тех, которые уже, ну, так сказать, признано, что у них хорошие идеи как-то появлялись в голове. Можно их спросить, а как вот вы это делаете, что там, как вы чувствуете, что вот приближается эта идея? Ну, это же все взаправду важно, потому что мы уже знаем, что она приближается из этой модели, как-то подсовывается уже так, чтобы мы ее поняли как-то. И мы вот из-за отсутствия языка там кое-как, но у кого-то это получается хорошо. И вот, допустим, мы возьмем такого человека, который Анри Пуанкаре. Это выдающийся математик, ну, может быть, таких три, там, четыре, может быть, математиков в мире всех времен и народов. Пока что больше такого уровня математиков нет. Уже давно. А вот, ну, он решил там такие глобальные выдающиеся проблемы у него в автобиографических материалах. Смотрите, что он пишет, как к нему приходили хорошие идеи. В нашем подсознании роятся огромное число идей, но пока они не затронут наше эстетическое чувство, они остаются нам безинтересны и бесполезны. Видите, вот такая, это же он реально продемонстрировал свою способность вылавливать хорошие идеи. Ему важна вот этот эстетический блеск этой идеи, красивая идея. Ну, как он ее там ощущает, это, значит, наверное, у каждого по-своему. Но вот это эстетичность, эстетическое чувство – это важно, он его подчеркнул. И вот только некоторые идеи могут оказаться для нас настолько гармоничными и красивыми, что станут способными возбудить нашу интуицию. Смотрите, он прямо расписывает, ну, то, что мы примерно вот так на пальцах все объясняли. Да, вот как только возбудит интуицию, то есть механизм подсказки, вот как только он этот механизм возбудит, тогда мы имеем шанс услышать, но надо быть еще чувствительным к этим подсказкам, тогда мы имеем шанс услышать эту подсказку, и все это привлечет наше внимание, мы ее схватим, дальше уже дело техники разработаем, опубликуем, всем расскажем и прочее. И вот, пожалуйста, это Пуанкаре, ему много хороших идей приходило, и многие идеи он, вообще-то говоря, не понимал, как они к нему пришли. Пример, у нас уже совсем мало времени, но пример, чтобы было наглядно, понятно, с этим Пуанкаре. Он в начале там, прошлого века, где-то в 1910-1905 году, придумал очень интересную, красивую гипотезу о том, топологическую такую гипотезу, как устроено пространство нашей Вселенной. Это очень важная была гипотеза, потому что, ну, есть такие люди, которые задумываются вот про топологию, как устроено пространство Вселенной. И эта гипотеза очень подошла к тем наблюдениям, там, уравнениям и так далее, но ее надо было доказать. Он, крупнейший, величайший математик, сам же выдвинул эту гипотезу, не мог доказать. И шло, годы шли за годами, и уже построились целые конструкции, вот, расширяющиеся Вселенная, где входила его гипотеза. Но все это могло рухнуть в один момент, если кто-то докажет, что это неправильно. А если докажет, что правильно, ну хорошо. И спустя 100 лет нашелся такой человек, наш соотечественник, Григорий Перельман. Он доказал, да, Перельман, значит, правильно все придумал. Но проблема в том, что вот на всей Земле за 100 лет нашелся один математик, который доказал эту гипотезу. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Видите, какой уже, как далеко зашла наука? То есть не просто выдвинуть гипотезу трудно. Трудно, еще труднее ее доказать, и еще труднее понять само это доказательство, если кто-то все-таки доказал. Ну, в конце концов, они решили этот вопрос, они собрали несколько математиков, и те за 2 года написали большую книжку, именно изучая это доказательство. И написали, что практически наверняка Перельман прав. Теперь это не гипотеза, а теорема Пуанкаре-Перельмана. Так вот, вот видите, это означает, кто тут гений? Гений, получается, Перельман. Он откуда-то взял гипотезу, она очень сложная, если вы там прочитаете потом гипотезу Перельмана, но, тем не менее, она оказалась правильной. Из каких-то глубин своего ума он вытащил вот эту вот гипотезу, и она оказалась правильной. И это доказали. А ведь много гипотез еще таких, остаются еще проблемы математические, которые ждут свое доказательство. Ну, не нашелся пока такой математик, может, и не найдется никогда теперь. Значит, на уровне интуитивном она сформулирована, а на уровне доказательном пока нет. И вот это сейчас такая вот проблема. Это во всех науках такая одна и та же история. Труднее становится делать гипотезы, труднее их потом доказывать. И в результате мы должны теперь большее внимание уделять интуиции, то есть доверять ей больше, какие-то искать способы проверки, что, ну, это хоть и интуитивное, что никто не понимает, откуда взялось это, но, скорее всего, это правильное, допустим. Мы же все вот живем в значительной степени на интуиции. Вы когда делаете шаг просто по ровной поверхности, по асфальту, вы уже на интуиции делаете этот шаг. Вы не замечаете, что вы не смотрите под ноги, вы вообще о другом сейчас думаете. И вот к вопросу о другом думании. Видите, он говорит, что, ну, как он называет подсознание, может быть, это с точки зрения психологии не совсем правильный термин, такой обывательский более, но там, где мы не можем действительно увидеть это наяву, что там делается, там где-то варится вот эти множество, огромное множество идей. И вот этот котел, таких вот бесшабашных, таких непутевых всякого рода идей, он, оказывается, должен присутствовать, чтобы создавать вот это вот выплески таких хороших, эстетически красивых идей. Она поодиночке не рождается, такая идея. Вот он как раз об этом пишет, что у него есть вот, у него он выбирает из этого котла. Поэтому вот если быстро так набрасывать, что он делает, вот много-много разных идей, вдруг сверкают какие-то там эстетически какие-то 2-3, и вот они-то входят в сон огромного количества идей, котла. Ну вот, вообще-то сейчас есть термин «блуждающий ум». И много статей, серьезных, это не просто обывательский термин. В английском, в англоязычном выражении это «wandering mind». Ну, так вот, блуждающий ум. И вот там вот, в этом блуждающем уме, это хорошо, когда человек может так расфокусироваться и позволить нахлынуть себе, в себя или в свои образы, в свою модель множество мыслей. И вот там тогда, может, какая-то и сверкнет. Но для того, чтобы это все нахлынуло, нужны вот эти условия, нужен вот этот вот огромный объем, где они будут блуждать, эти мысли. Собственно, нужна вот такая расширенная модель, где всякие мысли могут приходить. Идеи, конечно, в голову, одна из них сверкнет, вот, значит, она потом пойдет в разработку, ну и в качестве, есть много таких всяких экспериментальных статей, в том числе в науке, подтверждающих существование вот этого котла блуждающих мыслей. Да и мы сами можем подследить за собой, что то и дело, мы ловим себя на мысли, что мы ни о чем не думаем, какая-то ерунда лезет в голову там, и надо же вот что-то тебе же поручили, что-то ты должен делать, а там все что-то такое блуждает. И это хороший признак. То есть, ну, надо так, чтобы продуктивным все-таки быть. Целый день, вот каждый день блуждать, ничего не делать. Вот. Но эта вот способность вот порождать множество разных мыслей, это очень важно. И вот какие условия нужны для того, чтобы рождалось больше мыслей. Я вам вот сейчас последний этот слайд покажу. Есть специальные статьи, но вот одна из статей, извините, я их привожу. Просто, опять же, чтобы вы не сказали, что это вот я что-то вот привожу, а неизвестно, откуда я взял, может, сам выдумал. Так вот, такая конкретная статья. Видите, она называется «Эффект душа. Блуждание мыслей способствует творческому рождению, порождению во время умеренно увлекательных занятий». Ну, так вот философски она сформулирована. Смотрите, что они делали. Людям дали задание за 300 студентов, их разделили на две группы, и дали задание за 90 секунд придумать как можно больше идей нестандартного использования канцелярской скрепки. Мы говорили про кирпичи, вот здесь у них скрепки. И перед этим, перед тем, как вот они будут этим заниматься, им демонстрировали два ролика. Одной группе один ролик, другой группе другой ролик. И вот смотрите, значит, первый ролик – это вот мужчина, он там занимается стиркой, выкладывает, закладывает это белье и так далее, и так далее. Они на одной и той же длительности. Второй ролик из такого известного фильма, когда Гарри встретил Салли. Ну, такая пикантная вообще такая сценка. И, значит, ну, тем не менее, той же самой длительностью. И в результате, смотрите, кто больше придумал потом этих самых скрепочных мыслей. Почему-то вот это в условии, когда они смотрели этот фильм, оно подстегнуло к нестандартным мыслям. Потом где-нибудь посмотрите в интернете, если не смотрели этот фильм, что там именно за сценка. Но, тем не менее, вот условия рождают, надо как-то знать, в каких условиях у тебя рождаются самые такие интересные, ну, вернее, многообразие мыслей. А потом какая-то из них сверкнет, и, значит, на этом сделаете свою карьеру. Ну, коллеги, друзья, спасибо за внимание на сегодня. Мы тогда завершаем. Где-то вот с этого кадра начнем, завтра стартуем. Я уже ушел с такого запланированного мной пути, это немножко связано с вашими вопросами и так далее, но тоже, думаю, освоим там то, что мы планировали завтра.